Глава вторая. Неожиданное знакомство. Деревья, растущие вдоль дороги, смыкались над головой зеленой аркой. Не касаясь дороги, мимо проплывали ладьи с прибывшими в город людьми, а те, кто были победней или не обладали большой энергией магии, ехали верхом на своих чемоданах. Я одна шла пешком, а вернее бежала. Поймав на себе любопытные взгляды, умерила темп и пошла по дороге, гордо вскинув голову. Ну и пусть все удивленно смотрят, мне все равно, что они подумают. Шпили домов с окраины города были далековато, и путь предстоял мне нелегкий. Надо было напроситься в попутчики к кому-то в ладью, так было бы комфортнее и быстрее, но тут же поняла, что добропорядочные маги не согласятся подвести меня, ведь девушки в моем возрасте не имеют права путешествовать в одиночестве. На подобное могут отважиться только распутные девицы, не имеющие ни магии, ни совести. Так что рассчитывать на чье-то сострадание не приходилось. Никто не взял бы меня с собой. Нанять ладью самостоятельно тоже не могла. Моя карточка личности была у папы, а без нее мне никак не обойтись. Я даже не могла претендовать на жилье во дворце странников. Не ночевать же на улице. Вот так положение. Сбежать от отца сбежала. А что теперь делать, не знаю. Мысль о том, что я готова спасовать перед первыми трудностями, вселила в меня твердость. Я смогу справиться со всем. Ни за что не вернусь к отцу, пока он будет настаивать на свадьбе. Я сильная, я не пропаду. Чтобы было легче идти, наскоро наколдовала туфельки на низком каблуке и менее пышные юбки. Слегка ослабила корсет, а то дышать нечем. Вначале хотела наколдовать самодвижущиеся сандалии, но спохватилась, что пока они будут в движении, отец сможет отследить шлейф моей магии. Так что приходилось обходиться чем-то одноразовым, а не постоянно действующим. Подумала, что отец уже хватился меня. Ясно дело, что кинется искать и вскоре узнает от служителей зала прибытия, что я убежала в сторону города. Дорога в Эттон одна, так что с пути он не собьется и вскоре догонит меня. А потом привяжет к себе невидимыми силками, и тогда я точно никуда от него не денусь. Ну уж нет, так просто меня не возьмешь. Чтобы не попасться, я свернула с дороги, спустилась в кювет, идущий вдоль дороги, и села под разлапистое дерево. Посижу здесь до темноты, а потом пойду дальше. Тогда отец меня точно не найдет. Уткнувшись взглядом в пустоту, согнула ноги. Положила на колени локти и подперла ладонями подбородок. Наконец, не надо было никуда идти, бежать, бояться. Надо было только сидеть и ждать. Вначале я ликовала от мысли, что удрала. Отныне сама буду решать свою судьбу. Но вскоре радость сменилась печалью. Стало грустно от того, что самый близкий человек предал, даже не известив о своем решении. Ну как так можно было? Почему не сказал, что намеревается отдать меня замуж? Впрочем, оно и ясно. Знал, что в таком случае я заупрямлюсь и никуда не поеду. Не ожидал, что в Эттоне я решусь на побег. Думал, что безропотно подчинюсь его воле. Нахлынуло отчаяние и боль. Я почувствовала, как слезы навернулись на глаза и, перекатившись через нижнее веко, заструились по щекам. Как я ни крепилась, а все же не смогла справиться с чувствами. Было обидно. Настолько обидно, что хотелось выть. Вскоре слезы перешли в безудержные всхлипывания. Казалось, что на всем свете существуют только я и моя боль. И тут я услышала звук сломанной ветви и шаги. Через мгновение треск повторился. Сюда кто-то шел. Я настороженно замерла, вонзив взгляд в густоту сумрака. Невдалеке появилась мужская фигура, к ногам которой сжался небольшой фибровый чемоданчик. «Тебе надо было остаться на дороге», — услышала я мужской голос. «Подождал бы меня рядом с большим чемоданом. Но что за привычка не отставать от меня ни на шаг?» «Он начнет опять важничать», — обиженно ответил чемоданчик. «А ты научись давать отпор», — посоветовал мужчина. «В следующий раз, когда он будет называть тебя малолетней выскочкой, скажи, что молодость не порок. У тебя вся жизнь впереди, и когда через несколько лет он станет ветхим, ты возмужаешь и будешь полон сил. Так что, друг мой, умей постоять за себя. А сейчас отойди от меня и не мешай. Если не сброшу избыток магии, то она изведет меня. В сумерках я не могла разглядеть незнакомца, но по голосу поняла, что он молод. Мужчина прошел еще немного, чтобы его не увидели с дороги. Раскинув руки, запрокинул голову, и мощный поток энергии вырвался из его груди. Со стороны это выглядело так, будто его сейчас унесет смерч. Это было сакральное действо. Прилюдно сбрасывать магию было не принято. Да и мало кто обладал такой мощью, чтобы освобождаться от избытков магии. Я никогда прежде не видела подобное, но знала, что никто не хотел бы быть застигнутым в такой момент. «Вот же угораздило меня оказаться здесь и сейчас!» Затаила дыхание, чтобы ненароком не выдать своего присутствия. Понадеявшись, что он меня не увидит, сжалась, будто так стану менее заметной. Вдруг почувствовала, как что-то коснулось меня. От неожиданности громко вскрикнула и глянула вниз. Рядом стоял чемоданчик и обнюхивал меня. Смерч моментально стих, сменившись крепким словцом. Мужчина явно не ожидал, что окажется здесь не один. Он пошел в мою сторону, а чемоданчик доверчиво ткнулся в мою ногу. «Леди не пристала подсматривать», — заметил на ходу незнакомец. «А джентльмену не пристало делать подобное на обочине дороги», — парировала я. «Вот еще, ведет себя так, будто я виновата». «Вам надо было дать знать, что вы здесь». Его голос прозвучал грубее. От подобной наглости захотелось вылить на него много гневных слов, но я решила промолчать. Мне все равно, что он думает. Пусть забирает свой чемодан и отправляется во свояси. Даже отвернулась, чтобы показаться неприветливой. Да и не хотелось, чтобы он запомнил меня. А то вдруг отец уже успел оповестить власти о моей пропаже. Будет обидно, если этот мужчина обездвижит меня и передаст отцу. Небось, тот за меня хорошее вознаграждение пообещал. Но мужчина ничего не предпринимал, а его фибровый чемоданчик все так же крутился вокруг меня. Приблизившись, мужчина протянул ко мне раскрытую ладонь, на которой запылал шар, освещая наши лица. Я замерла, изучая привлекательного парня лет 23. Черные волосы, пристальный взгляд больших карих глаз, узкое лицо. Хорошо сложен, источает уверенность. Белая рубашка заправлена в синие холщовые брюки, из-под которых выглядывают носы начищенных туфель. Мужчинам не следовало появляться в обществе без камзола, но этому, видать, было плевать на этикет. Или был настолько беден, что не смог купить? Но тогда почему не наколдовал? Ведь с магией-то у него точно было все в порядке, раз приходится освобождаться от избытка. Изучавший меня взгляд сменился на вопросительный. Видимо, парень заметил мои зареванные глаза. Ничего не говоря, незнакомец сел рядом. Я тоже замолчала, не зная, что делать. Вроде ничего плохого он не делает, чтобы я стремглав бежала от него. Но для чего сел рядом? Молчание затянулось, и на смену настороженности ко мне пришло спокойствие. Не похоже, чтобы он желал мне зла. «Что случилось?» — наконец заговорил он. «Ничего», — бросила в ответ, отвернувшись. Захотелось скорее отделаться от него. «Вы всегда лезете с расспросами к незнакомым девушкам?» «Если вижу, что человек попал в беду, то мимо не пройду», — ответил парень. Я почувствовала на себе его взгляд. Он изучал мой профиль, а я ощущала себя неловко. Но посмотреть на него не хватало духа. «Вам показалось, что я попала в беду», — с вызовом бросила я. «На самом деле это не так. Если вас не затруднит, оставьте меня». «Даже не надейтесь». «Вот упрямец». Тоже мне защитник всех обиженных и обделенных. Что за желание лезть к незнакомым людям со своей помощью? С чего он взял, что я в ней нуждаюсь? Все у меня хорошо. Вот только карточка личности осталась у папы. Жить мне негде. Уехать из Эттона не могу. Да и колдовать на полную силу тоже не посмею, чтобы отец не отследил меня. А в остальном все хорошо. Ой, чуть о главном не забыла. Какой-то Иргон готовится стать моим мужем. «У меня все хорошо», — упрямо заявила я. «Я так и понял», — насмешливо заявил незнакомец, даже не сдвинувшись с места. «Значит, у красивых зеленоглазых блондинок тоже бывают неприятности. А я-то думал, что у таких миловидных леди все в жизни гладко». Его слова можно было бы принять за комплимент, если бы не саркастичный тон. Небось, доволен, что подловил меня в такой неудачный момент. Еще и издевается. Или я слишком агрессивно отношусь к нему и не замечаю его доброжелательность? Но сейчас я была не в том состоянии, чтобы довериться первому встречному. Уж если меня предал родной отец, то нельзя верить никому. «Вы слишком много себе позволяете», — вскипела я. «Может, в любой другой раз я отреагировала бы спокойнее, но сейчас была на взводе, и мне было не до деликатности». «Последите за речью. Как вы смеете говорить со мной в таком тоне?» Он сделал вид, будто не пытался меня обидеть, и тут же спросил. «Ну так что, будете продолжать вредничать или переведем разговор в доверительное русло?» Я глянула на него из-под лобья, готовая испепелить взглядом. Встретившись с его глазами, нашла в себе силы не отвернуться. Мы молча смотрели друг на друга, словно состязаясь в пристальности взглядов. «Но неужели он не понимает, что зареванную девушку лучше оставить одну? Зачем приставать с ненужными вопросами?» «Если вы попали в беду, я помогу вам», — снова заговорил он, пятерней откидывая со лба прядь своих волос. «Наверное, вы не обладаете магией и потерялись. Давайте я отвезу вас в департамент магических проблем. Там вам дадут пристанище и отыщут ваших родственников». «Не надо меня в департамент магии!» — испуганно воскликнула я. Возможно, это было слишком резко, потому как чемоданчик отпрыгнул от меня, словно я ударила его. «Я не потерялась!» «Вас ограбили?» – посочувствовал он. «Ну что за привычка предполагать самое худшее? Впрочем, хуже моего случая ему вряд ли что придумать. Не грабили меня!» Я начала терять терпение и сама не поняла, как выпалила. «Я сбежала!» Осознав, что сказала, замерла, затравленно глянув на парня. «Даже так?» Его брови удивленно взлетели на лоб. «Вот так неожиданность! И что заставило вас пойти на это?» «Ничего!» Пробовала я отделаться от него, кляня себя за разговорчивость. Как я могла признаться ему в побеге? «Расскажите, что случилось, и вам станет легче», — сказал он. От его слов повеяло теплом. Неожиданно я испытала доверие к парню. Неужели он применил магию дружелюбия? Но эта мысль почему-то моментально выветрилась у меня из головы. Верный признак магии. Я почувствовала неуемное желание выговориться, поделиться своей бедой с человеком, которого не знаю, и с которым после разговора расстанусь и больше никогда не увижусь. От него исходило сочувствие, и я поняла, что он не сделает ничего, чтобы вернуть меня отцу. И тут меня как прорвало. Я говорила и говорила, не имея возможности остановить поток слов, смешанный со слезами. Лицо парня становилось все серьезнее, и мне казалось, что он сочувствует мне. Услышав о предстоящем замужестве, мой собеседник аж дрогнул. «Да уж», — протянул он, когда я умолкла, — «ситуация сложнее, чем я думал». «Ничего, я справлюсь», — заверила я, шмыгнув носом. «Возможно», — уклончиво произнес он, протягивая мне носовой платок. «Спасибо», — поблагодарила я. Промокнула глаза, украдкой вытерла нос, а затем сжала платок в ладони. «Не думаю, что вы сможете долго скрываться», — заметил он, уставившись в пустоту перед собой. «Если вас не затруднит, довезите меня до города», — попробовала я набиться в попутчике. «А там я разберусь, что делать». «Хорошо», — согласился он и встал. Протянул мне руку и помог подняться. Чемоданчик радостно запрыгал, оббегая вокруг нас. Меня почему-то не отпускало ощущение, что я где-то видела этого парня. Может, он просто похож на кого-то из моих знакомых? Порылась в памяти, но не нашла никого, кто был бы схож с ним внешне. «Простите, а мы с вами не могли видеться раньше?» — на всякий случай поинтересовалась я. «Не думаю», — холодно ответил он, будто я спросила о чем-то неприятном. Солнце давно село за горизонт. Мир погрузился в густой сумрак, отчего проплывающие по дороге ладьи казались черными призраками. Что-то зловещее было в их безмолвном скольжении. Почему-то подумалось, что в одной из них может быть мой отец. Хотя он давно уже, небось, находится в департаменте магии и пытается отыскать меня с помощью лучей наблюдения. Надеюсь, что ему это не удастся. Молодой человек подвел меня к большому фибровому чемодану, стоящему на обочине. Перекинул через него ногу и сел сверху. Мне ничего не оставалось, как сесть сзади и обхватить незнакомца за пояс. Чемодан приподнялся, и с боков у него появились подставки для ног. Как только я уперлась в них ступнями, чемодан помчался по дороге. Рядом семенил маленький чемоданчик, смешно подкидывая заднюю часть. Он то обгонял нас, то терялся сзади. Я прижалась к парню и подставила лицо навстречу ветру перемен.